танец смерти. Богиня Мария океанов Тиамат была побеждена другим богом по имени Мардук, и стал Мардук главным среди вавилонских богов. И повелел он жителям Вавилона построить в его честь самый богатый, самый просторный храм. В древних легендах Мардука называют «ребенок солнца». Он превосходил могуществом всех остальных богов. Даже звезды появлялись и исчезали в небе по его приказу. Против 11 чудовищ войска Тиамат Мардук призвал 4 небесных ветра и 7 разноцветных бурь. Сам же он был вооружен луком, дубинкой и сетью. Мардук вогнал в пасть Тиамат свирепый ветер, и та не смогла закрыть рот и корчилась от боли, пока смертельная стрела не добила ее. После этого Мардук разрубил Тиамат на 2 части. Из одной части тела поверженного врага он создал землю, из другой – небо. Потом главный бог Вавилона заново распределил обязанности между богами и предначертал пути небесных светил. Древние легенды, воспевая мудрость Мардука, отмечали, что он был великий врачеватель и предсказатель будущего. После победы над Тиамат он стал единственным обладателем таблиц судеб. А тот, кто владел таблицами судеб, знал, куда и как движется мир, что ждет человека в будущем, что будет с землей и небом через многие тысячи лет. Так было написано клинописью на глиняных табличках, которым более 4000 лет. Согласно древним легендам, потомки Хама, бесстыдного сына библейского Ноя, построили в бассейне рек Тигр и Евфрат большой город, и стали они возводить Вавилонскую башню. По замыслу возгордившихся потомков Хама, эта башня должна была стать центром всех народов и символом равенства человека и Бога. Бог разгневался, гордыня была наказана. Строители Вавилонской башни заговорили вдруг на разных языках. Человек перестал понимать человека. Напуганные люди разбежались во все концы света. Так возникли разные языки и наречия, разные народы. Главный бог Вавилона Мардук не всегда уберегал город от беды, но жестоко мстил его обидчикам. Цари-завоеватели, которым удавалось покорить Вавилон и овладеть золотой статуей Мардука, через некоторое время погибали. Проклятие вавилонского бога настигало их всюду. Царей, осквернивших золотую статую, либо убивали их родственники, либо они сами начинали исполнять танец смерти и падали замертво. И не было на их телах ни следов болезни, ни ранений. Лишь застывшая маска страха на лице. И тогда вавилонские жрецы снова и снова возвещали: «Великий Мардук, хранитель нашего города и нашей земли, это его центр, откуда он связывает космос с подземным миром, прошлое с будущим, мертвых с еще не родившимися. Да будут прокляты те, кто потревожит и осквернит его золотую статую». Более 3500 лет назад хетский царь Мурсилис I покорил Вавилон. Недолго наслаждался победой завоеватель. Истинные слуги Мардука отправили к нему немого мальчика. Ни стражники, ни сам Мурсилис не могли понять, как проник маленький оборванец во дворе на царский пир. Хотели стражники схватить его, да вдруг застыли. Ни руками, ни ногами пошевелить не могут. А мальчишка вдруг хлопнул в ладоши и стал пританцовывать. Вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее. Он двигался, будто по начертанной на дворцовом полу спирали. То в одну, то в другую сторону, словно сжималась и разжималась незримая спираль. Указал маленький оборванец пальцем на царя Мурсилиса. кивнул головой. И тот, сам не понимая, почему, вскочил с места и тоже стал приплясывать. Царь в точности повторял движения мальчишки. И танец его все убыстрялся, и все громче стучало сердце, и все страшнее становилось Мурсилису. Остановился вдруг в центре незримой спирали оборванец и топнул ногой, вскрикнул в то же мгновение царь и рухнул замертво. Прошло оцепенение у слуг и стражников. Кинулись они к царю, а тот уже не дышит. На лице застывшая маска страха. Спохватили стражники. «Где оборванец?» «Нет, мальчишки, будто и не было вовсе». И говорили хранители мудрости и тайн Мардука. «Так случится с каждым осквернителем святыни». Так случилось и с ассирийским царем Тикульти-Нинурта I. Захват Вавилона, надругательство над божеством, немой мальчик на царском перу, танец смерти, маска страха на мертвом лице. Похвалялся эламский царь Шутрух Нахунте, что разорил Вавилон, разрушил святилище и унес статую Мардука в свой город Элам. Похвалялся до тех пор, пока вдруг не увидел на своей ладони неизвестно откуда появившееся предначертание. «И будут посягаться на мое спокойствие твои потомки. Мало учится человеку прошлого, и постигнет их смерть от рук их ближних. Так будет из поколения в поколение, пока твой род не потеряет имя». Спохватился царь, хотел искупить грех, да было поздно. Маленький оборванец уже вошел в пиршественный зал. И случилось это в 1145 году до нашей эры.